чтобы каждый хоть робкий шаг жизни приближаться к Тебе, к той заветной мечте, моей славной небесной отчизне. Приближаться к Тебе, к той заветной мечте, к моей славной небесной отчизне. Я хочу в небе жить и Христу другом быть, для того жизнь дана нам в скитанье. И хотя на пути нужно горы пройти, я не буду стоять в отчаянье. И хотя на пути нужно горы пройти, я не буду стоять в отчаянье. И влечет все сильней, не мираж кратких дней, и не шаткая слава обмана. Но счастливой земли золотые огни нас уводят от бурь урагана. Но счастливой